Ну, а вы мне пока расскажите, как вы поживаете. Может, я друг с другом поговорю сейчас. А здесь ли та девочка, которая писала мне, что нет рекламы в интернете? О, подойди, добрая девочка, я тебе что-нибудь подарю. Правда, подарю, почему нет? Я, говорит, прорекламирую в интернете. Имейте в виду, кстати, дяденька. Девушка знает. Это все. Один пластинка себе взяла. Возьмешь что-нибудь еще? Ты чего? Смотри, сколько там всего. А я уже купила, спасибо. Посмотри, какая хорошая. С днем рождения. Кстати, прикажи муравей, все спасибо. Обязательно. Спасибо. Не применишь. Я думала, я правда закончу. Спасибо. Ну, как книжку и сделаем. И что?